Скажите, а часто Марик так травмы получал, болел, вы говорите? Часто? Насколько часто? Ой, мальчик мой, я могу сказать так, послушай старую еврейку. Если бы был где-то перечень неудач, так мой Марик всех их к себе притягивал, как сучка в течку притягивает кобелей. Он мог упасть на ровном месте, и не только нос себе расквасить, но и руку сломать. Вот как, но при этом он никогда не ожесточался. Он был таким добрым и примерным мальчиком. Вот вы говорите, шо было ли в нем что-то особенное? Марик вырос очень замкнутым человеком. Если он и любил кого-то, то вытащить из него это было невозможно. Он никогда не ластился ни к кому. А из всех родственников он больше всех любил тетю Фаню. Это которая сейчас в Австралии. Мне он почти не звонит. А вот тете Фане звонит чуть ли не каждую неделю. А я шо? Я не обижаюсь. Позвонит раз в месяц, и то хорошо. А что можно было ожидать после той истории? Так он вам звонит, очень редко. Узнает, как мое здоровье, а что мне, старому человеку от жизни надо. Немного внимания, и ничего больше. Знаете, последних 2 месяца он звонил намного чаще. Почти что каждую неделю. Особенно пока я тут не устроилась, а как устроил меня в санаторий, стал немного реже звонить. Знаете, в моей жизни осталось так мало жизни, что хочется слышать родного человека немного больше. И шо я могу ему рассказать? У меня ведь остались только воспоминания. А про болячки ему слышать, думаю, не слишком-то приятно. А где он находится? В смысле? Ну, город, страна, он ничего вам не говорил про это? Вы знаете, Марик очень осторожный и замкнутый мальчик. Он никогда ничего такого не говорит. Он не любит распространяться о своих маршрутах, о странах, где-то он побывал. Хотя я знаю, он объехал полмира. Как-то он показывал мне свои фотографии. Это было 2 года назад, когда он навестил бедную, выжившую из ума женщину. Так там он повсюду, и в Африке, и в Америке, и в тибетских горах. Знаете, я не люблю его расспрашивать, если мальчику что-то там неприятно. Хорошо, что звонит. Да, вот так и доживаем. И еще один вопрос. Вы не знаете, где сейчас находится Фаина Креймер? Фаня, Фаня, вы знаете, между нами всегда были сложные отношения. Она меня называла только библиотечной крысой. И она не понимала, как можно работать библиотекарем в глубинке. Она всегда была удачливее и обеспеченнее меня. Может быть, потому что у нее был такой веселый характер. Но что я вам скажу, послушайте меня, молодой человек. Если ты вышла замуж за директора базы, это не означает, что ты выиграла счастливый билет. Павел ее бил, наверное, знал за что, да еще и пил безбожно. Он и умер от пьянки. А Фанни укатила в Австралию. А вы почему не эмигрировали? А я, старая упрямая кляча, решила, что умру здесь, где могилы моих родителей. Я так решила. Так зачем мне что-то менять? Простите. Ах, ничего, ничего. Когда я еще пройду с таким симпатичным молодым человеком по парку, вспомню молодость. Ах, да, Фаня. Она недавно звонила мне. Вы знаете, она почти никогда не звонит мне. У нас были и остаются сложные отношения. Так она позвонила и сообщила, что Марик устроил ее на лечение в какую-то жутко дорогую клинику. Кажется, в Швейцарии. Нет, глупости. Она сказала в Горных Альпах. Вот, это будет точнее. Это уже я, старая вешалка, придумала вам тут про Швейцарию. Швейцария, это интересно. А вам Марик не предлагал куда-то выехать на лечение? Предлагал. Но я отказалась. Знаете, эти хлопоты, загранпаспорт, виза. Зачем еще и это на мою седую старую голову? Я живу тут обеспеченно. Кроме пенсии мне платит еще правительство Германии. И Марик, он тоже не забывает. Да, я получаю от него каждый месяц деньги. Шо еще хотеть? Куда еще ехать? Я таки ему отказала. Знаю, шо я огорчила мальчика, но я такая, какая я есть. Да, вы упоминали про какую-то историю. Когда? Да как же. Простите старую дуру. Слушайте сюда и слушайте тихо. Я и сейчас говорю про это и буду плакать. Я уже старая, я могу не прятать свои чувства. Это было в Израиле. Марк с родителями ехал в Хайфу к тете Фане. Она тогда жила в Хайфе. Это был 1 год, когда тетя Фаня была в Израиле, прежде чем очутиться в Австралии. Отец Марка ехал не очень быстро, но что он мог сделать, когда на него по встречной несся громадный трейлер с прицепом. Машину сплющило. Отец и мать погибли сразу. Марк лежал месяц в реанимации, но выжил. Слава Богу, он живучий мальчик. Спасибо. Вы мне очень помогли. Вы так считаете? Ну и хорошо. Шо, я могу кому-то помочь, это удивительно. И еще у меня будет к вам просьба. Шо такое, неужели я еще что-то могу для вас сделать? Для меня нет, для Марка, да. Тогда я вся во внимании. Марку угрожает серьезная опасность. То, что и вас, и Фаину Марк практически спрятал, это не случайность. Таки я всегда чувствовала, что у Марика могут быть серьезные неприятности. Господи, за что ты так испытываешь нашего мальчика? Мы боимся, что вас могут попытаться выкрасть, чтобы потом шантажировать Марка и вытащить его из убежища. В общем, есть несколько вариантов развития событий, но, в любом случае, вы можете стать оружием против вашего племянника. Я спрячу вас у своих знакомых. Пусть там не будет так комфортно, как здесь, но хороший уход и медицинское обслуживание гарантирую. А вы знаете, мне так осточертел этот казенный комфорт. Знаете что, молодой человек, я таки приму ваше предложение. Хотя не понимаю, что мешает вам самому шантажировать Марика мною. Хотя, вы не похожи на такого человека. Да, морда у меня не бандитская, и многие на это попадаются. А так, и Сергей вскорчил страшную гримасу. Старушка рассмеялась, потом закашлялась, прикрыв ладонью рот, вынуждена была бросить руку провожатого. Через секунд 15 кашель остановился, она вцепилась Сергею в руку. «Постойте еще минутку». Дыхание ее стало тяжелым и прерывистым. Женщина достала ингалятор и что-то прыснула себе в рот. «Позвать врача? Ничего, это ничего. Я привыкла. Сейчас попустит». Глава 25. «А ты все по Брюсселям?» «Да, я не люблю летать самолетами. И у меня вызывает дискомфорт этот предстоящий перелет на Брюссель. И дело тут не в том, что я страдаю страхом перед авиаперелетами. Это даже не страх высоты. За время своей подготовки, уже после армии, альпинистские дисциплины я сдавал только на отлично. Я свободно могу провисеть 5-6 минут над пропастью на одной руке, сделать любой возможный трюк на головокружительной высоте, и даже тень страха во мне не шевельнется. Есть ситуации, когда моя жизнь зависит только от меня, от собственных умений и остатков ловкости. Я ведь всегда стараюсь соразмерить свои возможности с уровнем угрозы. В таких случаях я уверен, но зависеть в воздухе от множества случайностей, за которые отвечают абсолютно незнакомые люди. Зависеть от того, объявили или нет забастовку авиадиспетчера очередного государства, мимо которого придется лететь, или от того, в каком настроении проснулся механик авиаремонтного предприятия, это уж слишком. Николай повез устраивать Лизу Хаимзен на новое место, адрес которого Сергей даже знать не будет. А Сергей пока бродил по центру города. По центру проходила магистраль, соединяющая областную столицу, Винницу с южными районами. Через Немиров можно было выехать на Умань, или, при желании, несколькими путями, на трассу Киев-Одесса. В принципе, не помешало бы и подкрепиться. И в поисках подкрепления он побрел к базару, где-где, а около базара всегда можно найти, где поесть. Он набрел на небольшое кафе в самом центре городка Немирове, сюда привел его острый нюх и страстное желание чего-то перекусить и выпить. Кафе находился почти точно напротив базара. Базар в городе Немирове – место центральное, в полуподвальном помещении, расположенном в здании бывшего универмага. В любом случае, такой большой торговый дом мог быть только универмагом. Сергей как-то нерешительно потоптался, решался, спускаться или нет, но тут раздался звонок мобильного. Это звонил полковник Панин. Он уже все сделал и теперь ехал по самому центру городка. Это означало, что он в 2 минутах езды от Сергея. Отлично. Как только Volkswagen Панина подъехал к кафе, Сергей тут же начал спускаться вниз. Как ни странно, но кафе было достаточно прилично сделано, дизайн под евро, несколько уютных залов, эстрада с рядами мигающих лампочек, которые постоянно создавали эффект волшебства, который так никогда и не начнется. Тут же стояла аппаратура местных музыкантов, которые крутились тут же, в зале. К столику, за который сели Сергей и Александр, подошла смазливенькая девочка-официант, в ослепительном белом переднике, одетом на потертые джинсы. Она выложила на стол меню в красных новеньких папках. Видно, что заведение открыли недавно. Даже официантки еще не вышколены. Стоит, глазами хлопает. Да такую пигалицу в столичном ресторане на порог не пустили бы. А за такие манеры рассчитали бы с позором. Нет, хоть евроремонт делай, хоть суперевроремонт, а наш человек остается нашим человеком. Прет из него. Так прет, что ничем этот сермяжный дух не укроешь. Что будете? Скажите, что у вас можно так, чтобы недолго готовилось. Мы спешим, Панин взял инициативу на себя. «Ну, тогда я вам посоветую отбивную с грибами, это наше фирменное блюдо, картошку фри, это будет недолго, минут 30, максимум 40, салат выберите сами. Вот тут, в меню, есть время приготовления блюд, а на первое, простите, первого нет, ладно, еще рыбную нарезку, два салата греческих и бутылку минеральной воды, только не бонакву, что-то проще есть, миргородская, боржоми, миргородская, и еще фрукты, виноград, хорошо, да, так, а пить что будете?» Девица вылупилась на ребят так, что они должны были бы догадаться, речь идет о чем-то покрепче, чем миргородская минеральная вода, вот ее, миргородскую, пить и будем. Панин, который выбирал еду, даже разнервничался. Он терпеть не мог, когда его что-то переспрашивали дважды, а, тем более, с таким нажимом. Он еще планировал сесть за руль, а потому выпить мог, но уже после того, как доставит машину в нужное место. «Ну что там, Николай, устроили, все путем, бабушка будет довольна». «Ну и ладно, знаешь, когда за дело брался, не думал, что оно такое скользкое будет. Столько интересов переплелось и в фокусе, один человек, и его счастье, что никто пока что не нашел ни самого, ни родственников. Ладно, мне подробности не нужны, да я и не расколюсь, знаешь сам, я только мутными мыслями поделиться хочу. Давай, пока я не принял на грудь, не хвались, знаешь, я реально не пойму, что мне сейчас делать, не вижу того варианта, который позволит и дело сделать, и выйти из сложной ситуации без потерь, и чтобы люди не пострадали, я просто никак не могу уловить смысла этой игры. Короче, такой гамбиздык всем получается. Девица пришла, поставила на стол салфетки, хлеб, бокалы и минеральную воду, после чего торжественно удалилась. Появилась она минут через 25, если не все 30, принесла на подносе две рюмочки, наполненные подозрительно прозрачной жидкостью. «Что это?» – переспросил полковник Панин. «Самогоночка», – невинным голосом ответила девица. «Мы алкоголь не заказывали». Панин начинал свирепеть. «Это от нашего заведения», – гордо сообщила девица и медленно, таким же качающимся манером, удалилась во свояси. «Будешь?» – скучным голосом поинтересовался полковник. «Не буду», – скромно ответил Сергей. «Пить не хотелось, пить захочется потом, когда будет садиться в самолет, и потом, когда встретит Николь, когда захочет вновь вцепиться в ее губы, черт подери, что это со мной, ведь ничего в ней особенного нет, ну, правильные черты лица, француженка, да у нас в Немирове женщины есть куда как красивее, нет, тут не в красоте дело, и не в умении одеваться, дай нашей Клуше штуку баксов, она оденется так, что шведскую принцессу за пояс заткнет, а в чем же дело?» Сергей никак не мог разобраться в своих чувствах к Николь. Тут и какая-то нежность, и страсть, и желание быть вместе, и какая-то непонятная зависимость от того, что она есть. «Да черт меня побери, неужели влюбился? Ладно, и я не буду». Панин отодвинул рюмку подальше и от себя, и от соблазна. Они еще поговорили об обычных делах, Саша рассказывал о новом начальстве, которая показывала свой высокий профессионализм так яростно, что хотелось иногда закрыть глаза. Как всегда, управление милицией вылилось в ряд перестановок и в назначении нужных людей на нужные должности. «Понимаешь, он мне замом поставил своего человека. Еще год назад он был капитаном в захолустном районе на Западной Украине, а сейчас подполковник. За какие заслуги перед Родиной?» Родина стыдливо помалкивает, а его повысили на месте за успешное расследование дела, которые потом сами же и закрыли, а потом перевели сюда с повышением, потому как должность у него полковничья. Так, если эти еще годик у власти продержаться, у нас новый полковник будет, может быть, меня уберет. А что, должность-то генеральская, есть перспектива для роста. А как он в деле? Я обидел его, я сказал: «Капитан, никогда ты не станешь майором». В общем, он по своим способностям и на майора не тянет. Тупой исполнитель. Ему самостоятельной работы поручать нельзя. Завалит. Может, им как раз такой и нужен. Преданный недалекий исполнитель, не имеющий собственного мнения. Посмотри сам, кто у власти. Согласен. Только знаешь, извини опять за цитату, но за державу обидно. А им не обидно. У них даже понятия державы нет в голове. Панин откинулся назад, поправил воротник джинсовой рубашки. В некабинетной обстановке полковник предпочитал джинсовые рубашки и темно-синие джинсы классического покроя, правда, джинсы у него были от добротной фирмы, а не турецкого производства. Прошло еще минут 15. Успели перемыть косточки сослуживцам и общим знакомым. Но еду все еще не несли. Сергей начал нервничать, а его товарищ просто становился постепенно пунцовым от ярости. Точнее, сначала он заметно порозовел, потом стал красным, потом красным с свекловичным оттенком, в конце 15-й минуты он стал просто пунцовым. А девочки-официантки все не было, куда-то исчез и бармен за барной стойкой. Но вот появилась и девочка с подносом, на котором возвышались аккуратно порезанные салатики в вазочках, больше напоминающих бокалы. Она рассыпалась в невнятных извинениях и тут же предпочла ретироваться под гневным взглядом полковника Панина. Далее она предпочитала появляться, тихо, как мышка, и так же тихо исчезать. Салат был неплох, жаль, что доза маловато, еда просто отличная. Кстати, если хотите вкусно и недорого поесть, так это вам в провинцию, подальше от столицы, и в какой-то райцентр, который стоит где-то на оживленной трассе. И ни в коем случае не заезжайте в погребище, сколько бы их вам по пути не попадалось, там вас накормят так, что до смерти вспоминать будете. А вот в более-менее цивилизованных райцентрах вас и накормят более-менее цивилизованно. И так вкусно, что можете мне поверить, вы забудете про все новомодные суши-бары, псевдокитайские рестораны и, тем более, про Макдональдсы. Домашняя кухня, мясо, которое тает во рту, хрустящая картошечка с ровной аппетитной корочкой, не пересоленная, не переперченная, а так, все в меру и все аппетитно. Это только тут, в провинции. Слушайте, поезжайте в город Могилев-Подольский, найдите там кафе под каштанами, спросите хозяйку, Лилю, скажите ей, что вы от меня, и вы забудете, что такое дорога и ресторан. Вы поймете, в чем состоит принцип наслаждения жизнью. Можете мне поверить, но момент истины пришел, когда официантка принесла счет. Она хотела было смыться, чтобы клиент положил аккуратно денежку в папочку вместе с чаевыми и смылся. Но не тут-то было. Но Коля Панин чуть придержал ее своей могучей лапой, так аккуратно, я бы даже сказал, нежно, но рыпнуться девочка не могла уже. Он быстро пробегал по цифрам счета, а в голове его тут же щелкал калькулятор. Кстати, 3% чаевых уже были заложены в счет, довольно щедро. А это что, в смысле, невнятно проблеяла девица, прекрасно понимая, во что ее тычет клиент. Вот это что за цифра? 60 гривен за что? Там написано. Не понял. Тут написано, что за дискотеку. А где дискотека? Ну там же было, в меню, что после 18 часов доплата по 30 гривен за дискотеку. Угу, только там было, что время приготовления ваших блюд максимум полчаса, а вы нас мурыжили больше часа. Это что, специально делалось? Я сейчас приглашу хозяйку. Девочка потухла и сразу ретировалась. Знаешь, Серега, я не жлоб, мне эти 60 гривен, тьфу, но какого я должен позволять разводить себя даже на 10 баксов? Я что, тупой лох? Да, скупой платит дважды, тупой платит трижды, а лох платит по жизни. Философски подвел итог Сергеев. Ну что, вы платить будете или мне пригласить милицию? Это появилась хозяйка заведения, сухонькая женщина 50 примерно лет, с острым носом и широкими скулами, а глазки-то, ну просто черные шпильки, на такую посмотришь и уколешься, в общем, стерва на каблучках и в переднике. Передник, сразу видно, одела специально на встречу с клиентами. Она, конечно, не подозревала, что милиция уже тут, вот только не Панин, ни Сергеев светиться не собирались, а вот выяснить отношения обязательно. У нас такой порядок. После 18:00 извольте доплачивать. Так, мрачно потянул букву «А» полковник Панин. Значит то, что ваши девочки готовили еду в два раза дольше норм вас не тревожит. Это контрольные цифры, но не обязательные. На кухне не было света, а плиты у нас электрические. Надо было уйти до 6 часов, и претензий у нас с вами не было бы. А если я откажусь платить, еще вежливее, чем мог бы, поинтересовался полковник. Тогда я вызову милицию, пусть разбираются. Ладно, давайте сюда счет, так бы сразу молодые люди, и не стыдно вам? Да нет, не стыдно, ответил на последний наезд хозяйки Николай Александрович Панин. Дама гордо развернулась и пошла куда-то к себе. Тут же противно звякнул синтезатор, а певец в замызганных до неприличия джинсах начал выводить голоском кастрата «Владимирский Централ». Круг крутился в гробу так, что локти подбивал об углы последнего пристанища. Коля и Сергей прошли на выход. «Фиг бы я этой суке заплатил бы, Да светиться не хочу, не надо нам тут светиться. Это верно, Николай. Они сели в машину, когда отъехали от города километров 5, полковник Панин не выдержал. Ну нет, я так не могу это оставить, бля, не могу. Саша, да фиг с ними, с деньгами да, а вот со мной так не прокатит. Панин набрал номер телефона. Петрович, день добрый, это Панин тебя беспокоит. Ага, значит богатым я не буду, обидно. Хорошо, понял, что последний раз узнаешь. Вот что, не в службу, а в дружбу, скажи, кто у вас крышует кафе напротив базара точно, оно договоришь, прокуратура. Ага, а как твои отношения с санстанцией? Ну и отлично, у меня такая просьба, там мой племяш недельку назад отдыхал. Кроме того, что траванулся, на него там некрасиво наехали. Нет, разбираться не надо, мелко это ага, нет, закрывать незачем. А вот прикрыть на 2-3 недельки не помешает. Спасибо, с меня причитается. А ты мстительный тип, Саша, рассмеялся Сергей, когда полковник Панин закончил разговор. Я не злопамятный, у меня просто память хорошая. Я не мстительный, я просто не люблю, когда мне на мозоли наступают. Я добрый, но добро мое с кулаками. И для большего веса своих слов Панин посмотрел на кулачище, которые аккуратно сложил на колени. Знаешь, Саня, когда добро с такими кулаками, задумываешься, а добро ли оно? Настроение у Сергея было веселое и благодушное. Впервые за все это время у него возникло ощущение, что он пуст чуть-чуть, но все-таки управляет событиями. Ладно тебе, Серега, ты вот что... Куда сейчас? На чуть-чуть домой, отосплюсь, а потом обратно, в самолет, и на Брюссель. Вот-вот, кому по постылым домам, а кому-то постоянно на Брюссель. Пробурчал Панин. Открыт Париж, и Лондон, и Марсель. А я в Брюссель, а мне туда не надо, перефразировал Высоцкого под тяжелый вздох полковника Сергеев. Глава 26. Снежный ком событий. С самого утра мсье Сэмюэль Витре, глава и владелец одной из крупнейших страховых компаний в мире, АСК, находился в отвратительном настроении. Так было всегда, когда надо было принимать какое-то ответственное решение, но не было уверенности в его результатах. И вроде бы все просчитано, и вроде бы нет оснований не доверять Раши Шайнс, его самой близкой и проверенной помощнице. И все-таки план Алиф приводить в действие не хотелось, не хотелось, и точка. И все-таки надо было все проверить. Ох уж этот напор. Рашель действовала как танк, она перла к цели прямо через минное поле, но впереди танка катила каток, который взрывал мины. И все-таки, есть шанс, что и каток что-то пропустит. Слишком велики ставки в этой игре. А, главное, что на кону само существование компании. Сэмюэль даже представить себе не мог, что его детище, его родное дитя, страхование корпорация вдруг исчезнет. Исчезнет вместе с этим позорным объявлением в газетах о ее банкротстве. И именно на этих чувствах бессовестно играла Рашель. Конечно, она сука, конечно, она хочет провести свой план и свалить Николь. Я ведь не слепой и все понимаю. И все-таки я не готов. Что-то подсказывает мне, что надо еще чуть-чуть подождать. Сэмюэль подошел к окну своего кабинета. Отсюда открывался вид на этот город. Город, который он всегда писал с большой буквы. Он любил Брюссель, любил толчею туристов на его узких улочках, любил гомон детей, которые игрались в городских скверах, любил посидеть в кафе, где столики выдвинуты на тротуар, и где кофе неизменно хорош, а сдобные булочки всегда отменно свежие. Господи, да любая европейская столица обладает такими улочками и такими кафешками, и такие же дети бегают по его скверам. А Сэмюэль почему-то любил именно Брюссель. Может быть, все дело в его жителях, приветливых, открытых, со своеобразным чувством юмора, непонятным приезжим французам. Ну вот, опять о французах. Знаете, если брюсселец хочет рассказать какой-то похабный анекдот, это обязательно будет анекдот о тупом французе. Хотя, сейчас в городе столько негров, что старых коренных брюссельцев скоро можно будет пересчитать по пальцам. Скрип двери кабинета отвлек мсье Витре от созерцания городского пейзажа. Это была Рашель. На этот раз она пожаловала в строгом черном брючном костюме. И это ничего хорошего не предвещало. Мадам Шайнц одевала брючные костюмы только в самых сложных ситуациях, когда стремилась произвести особо весомое впечатление. Она знала, что такие костюмы ей идут и подчеркивают то, что надо подчеркнуть, ее уверенность и силу. Они уже приехали. сходу попыталась оглушить новостью шефа. Но Сэмюэль был готов и к такому повороту событий. Они готовы встретиться в Хилтоне, ровно через час. Наша комната для малых совещаний готова. Ну что же, это не может не радовать. Я буду готов ровно через 20 минут. На встречу мсье Витр прибыл, по своему обыкновению, за 5 минут до ее начала. Это был установившийся ритуал метро, про который знали все его коллеги. На сей раз на встрече были мистер Легоу, мистер Рейчетмин и Комитарай, во своими помощниками. Люди, которые хоть что-то слышали про страховой бизнес, эти фамилии говорят о многом. Фактически, это была встреча основных владельцев 4 крупнейших страховых корпораций мира. После того, как прибывшие поздоровались и заняли место за круглым столом, слово взял номинальный хозяин совещания. «Господа», голос Сэмюэля Витры был достаточно энергичным для его возраста. «Я рад, что все откликнулись на предложение провести неформальную встречу по двум весьма сложным вопросам. Первый – это новые пути нашей работы в связи с мировым экономическим кризисом. И второй – дело господина М., о котором все вы в той или иной мере знаете. Я предлагаю нашим помощникам перейти в синюю комнату, где они начнут выработку совместных предложений по реформе принципов нашей работы из-за мирового экономического кризиса. А мы тут, в неформальной обстановке, обсудим второй вопрос нашей повестки дня». Помощники поднялись и вышли в другую комнату. Из оставшихся самым молодым был господин Легоу, ему только исполнилось 45 лет. Этот преуспевающий гонконговский бизнесмен сумел сделать головокружительную карьеру, причем весь его карьерный рост занял 12 лет. Он был невысокого роста, со смуглым широким лицом, носил очки с большими толстыми стеклами и тонкие усики, из-за чего выглядел немного комично, напоминая японского клерка конца 50-х годов. Он был одет в синий костюм тройку в мелкую белую полосочку, носил часы на цепочке, и к образу того же японского клерка не хватало только шляпы котелка или цилиндра. Про Рейчетмена можно было сказать только одно. Он был самым старым членом этого узкого круга избранных. Ему было 86 лет, и его привезли в кресле-каталке. Сам он не передвигался уже добрых 4 года, но руль компании никому не уступал. Его старший сын трагически погиб 30 лет назад в авиакатастрофе. Его личный самолет вылетел из Гонолулу, а вот в аэропорт прибытия так и не прилетел. Поиски закончились ничем. К тому времени Рейчетмен уже был одним из директоров компании отца и готовился занять его место. Второй сын Рейчетмена, Рэй-младший, был поздним ребенком, даже слишком поздним. Говорят, что поздние дети либо гении, либо идиоты. К Рэю-младшему подходило второе. Так старик остался у руля компании. И, если говорить честно, эта работа была тем единственным делом, которое заставляло старика Чепмена жить. И не просто жить, а бороться. Он не раз говаривал, что этот кризис он не переживет, но, тем не менее, продолжал держать компанию твердой рукой и не дать ей быстро разориться. Это был сморщенный старик со слуховым аппаратом и полупарализованным лицом. Говорил он тихо, но достаточно четко, что позволяло его хорошо расслышать и понять, хотя голос был уже постарчески тусклым и немного дребезжащим. Самой колоритной фигурой из всех был индус Комитарай. Он принадлежал к состоятельной фамилии, в свои 56 лет вел весьма активный образ жизни, был заядлым альпинистом и любителем экстремальных видов спорта. При этом одевался он только в национальный костюм, поражающий тонким шелком, шитьем и прекрасной челмой на голове, украшенной драгоценными камнями. Вдобавок ко всему он носил густые усы, кончики которых закручивал кверху, что придавало ему внешность Магараджи-злодея из старого доброго индийского фильма. Комита получил прекрасное образование и свое место занимал по праву, он был один из самых удачливых бизнесменов молодой и быстро развивающейся Индии. «Господа, дело господина М. не столь опасно, как мировой финансовый кризис, но именно оно стало причиной нашего небольшого саммита», – начал свой разговор с Сэмюэль Витре. «Я бы не был так оптимистичен, мсье Витре», – это подал голос Легоу. Он говорил на английском с небольшим акцентом, но достаточно бегло, так что чтобы его понять, надо было немного напрячься. «Проблема в том, что наши эксперты все больше сходятся на том, что мистер М. – гениальный фальсификатор. К сожалению, фальсификации такого масштаба грозят нам весьма большими убытками. Мы уже погрязли в судебных процессах и рассчитываем их затянуть на несколько ближайших лет. К сожалению, убедить суд в том, что господин М. – фальсификатор, будет весьма непросто. Мои аналитики считают, что на 99,99% мистер М фальсификатор. В то же время меня куда как более страшит оставшаяся сотая процента. Точнее, эта цифра на 4 порядка меньше, и все-таки. Это взял слово старейший член саммита Рэй Читмин. Он сделал небольшую паузу, достаточную для того, чтобы немного отдышаться. Трясущейся рукой вытащил из кармана тюбик с ингалятором, прыснул себе какое-то лекарство в рот, и только после этого продолжил. Если предположить, что мистер М как-то действительно предугадывает столь маловероятные события, или, более того, имеет возможность влиять на них, то вся наша страховая система находится под угрозой. Нам придется пересматривать все основы нашего бизнеса, менять его принципы, я не говорю о том, что методики расчетов станут настолько непростыми, что предсказать последствия этого кризиса для нашего бизнеса невозможно вообще. Я не говорю о финансовых потерях, хотя они для нас сейчас оказались весьма существенны, а могут стать еще чувствительнее. Я говорю о незыблемых принципах нашего дела, о той самой теории вероятностей, которая была математическим костяком нашего существования. Наша компания только недавно столкнулась с господином М. Мы только-только заключили с ним несколько договоров. Суть таких договоров вам прекрасно известна. Это взял голос живописный индус Камит Раи. Но я разделяю общую озабоченность нашего небольшого коллегиума. Я бы сказал так, если это единичный артефакт, то проблему можно локализовать. Если же вероятностью событий можно как-то манипулировать, то нам будет пора заняться сбором металлолома или продажами подержанных автомобилей. Мистер Рай правильно выразил суть нашей общей озабоченности. Продребезжал мистер Читмин. Его тут же поддержал мсье Витре. Господа, я думаю, что мы должны объединить наши усилия для того, чтобы решить эту проблему. С этим никто и не спорит, мсье Витре. А если облечь ваши общие фразы в конкретную оболочку? Поинтересовался мистер Гоу. Он имел привычку во время принятия решения стучать костяшками пальцев правой руки по левой ладони. Сейчас его руки совершали этот столь известный всему страховому миру ритуал. В таком случае, господа, мы имеем два выхода. Первый – путь переговоров. Но по этому пути мистер М пока что идти не хочет. Второй – кардинальное решение нашей проблемы. Вы настолько опасаетесь мистера М, что готовы решиться на второй путь, задал опрос мистер Раи. Наша компания выдержит этот удар, но я считаю, что в наших общих интересах сделать невозможность ставить принципы нашей работы под прямую угрозу манипуляций. Сэмюэль Витре оставался спокойным и непроницаемым. Дело в том, что нам стала интересна статистика работы с господином М других, не столь мощных компаний. Так вот, у них срабатывает один из 3-4 случаев. Им эти потери не оказываются смертельны. Такое впечатление, что мистер М не собирается резать дойную корову, заметил Рэй Читмин. Верно, мистер Читмин, он просто выбрал весьма неудачное время для дойки, подал реплику мистер Гоу. Попрошу, господа, ознакомиться с планами Алиф и Бетель. Они отличаются только одним нюансом. Просьба после ознакомления вернуть документ мне. Благодарю вас. Когда приглашенные ознакомились с небольшой запиской, Сэмюэль собрал бумажки и отправил их в камин, который горел в этой комнате, хотя на улице было достаточно тепло. Перемешав пепел кочергой, мсье Витре вернулся за стол. Там затянулось молчание. Эти цифры вас не убедили, если не учитывать того, что судебные издержки могут вырасти и в 2, а то и 3 раза, к цифрам претензий нет, ответил тот же мистер Гол. Господа, каждому из нас когда-то приходилось принимать сложные решения. Я понимаю так, что если бы мсье Витре не нуждался в нашей помощи, он бы не собирал нас тут вместе, а притворил свои планы в жизнь самостоятельно. Вы верно уловили суть нашего собрания, мистер Рай. Мы еще не пострадали от действий господина М, но я считаю, что ждать смысла нет. Поэтому готов оказать вам поддержку во всем. Я тоже. И я, господа, благодарю вас за проявленное понимание наших общих проблем. Итак, вы довольны результатами встречи? Спросила Раши Шайн с Сэмюэля Витре, когда они возвращались в офис после совещания. И да, и нет, Рашель. Мы получили ценную информацию о местоположении родственников М, это плюс, но не нашли его самого, это минус. Вы сообщите группе Николь об этом продвижении, а зачем? Пусть работают самостоятельно. Рашель откинулась на спинку сиденья и на ее лице блуждала удовлетворенная улыбка. Глава 27. Ком, который быстро нарастает. Говорят, что все надо делать вовремя. Сергей еще из Киева позвонил Николь и сообщил, что поездка увенчалась успехом. Кроме того, он попросил ее отыскать в Швейцарии санаторий, куда определили гражданку Австралии Фаину Креймер. Николь пообещала тут же связаться с нужным человеком. Потом совершенно невинным голосом она поинтересовалась, заедет ли Сергей к ней на квартиру или же ему заказать отель. Поскольку первое предложение предполагало исключение второго варианта, Сергей объяснил, что в трудные финансово времена надо экономить, чтобы фирма цвела и процветала все больше и больше. Николь улыбнулась. Она-то знала, что на фирме введены буквально драконовские меры по экономии, и клерки, которые как пожара, боялись увольнений, ходили по струночке. Пока что ее отдела экономические утеснения не коснулись, но Николь понимала, что все это происходит только потому, что шеф дал ей временный карт-бланш, справиться, и на расходы будет всем наплевать, победителей-то не судит, не справится, тогда ей припомнит каждый цент расходов, это уж точно. Она чувствовала, что в ней нарастает какое-то давным-давно забытое, но в то же время абсолютно новое чувство. Этот мужчина, который оказался потрясающим любовником, оказался еще чем-то большим, нежели просто любовником, или просто фактором интереса, или фактором раздражения. Он вызывал в ней странную гамму чувств. Какая-то нежность, страсть, желание впиться в его тело и исцарапать когтями внезапно сменялось нежностью и желанием вжаться в его плечо, ощутить себя защищенной и благодушной, успокоенной. Сергей же чувствовал, что эта женщина зацепила его, зацепила своей непредсказуемостью, откровенностью, нездешностью. Вот именно, нездешностью. Она не из Украины и не из Бельгии, она из другого мира, не хорошего или плохого, просто из другого. Он не строил никаких планов, он не ждал от жизни ничего, но чувство прикосновения к ней давало какой-то особый смысл существованию. Как ни странно, пришла успокоенность. Не раздражал даже этот толстобрюхий самолет с облупившейся краской на брюхе, экипаж. Мальчик и девицы казались уже родными, а их ужимки никак его не задевали. Возникло какое-то странное ощущение того, что он вновь летит домой. А что тут странного? Там, в Брюсселе, его ждали. А дом – это место, где тебя ждут. Жениться? А чем это вы? Не думаю про это. Но тянет меня к ней? Тянет. Вот самолет пошел на снижение. Под крылом развернула панораму Брюсселя, еще минута, и колеса коснулись земли, сначала задние, потом еще один толчок, это коснулись передние. Аплодисменты экипажу на сей раз были достаточно внушительными, пассажиров набрался почти что полный салон. Какая-то спортивная делегация заняла добрую треть мест. Молодые ребята в спортивных костюмах вели себя шумно, но не буянили. Сергей стал всматриваться, но никого не узнал, а костюмы с надписью «Украина» только мешали их опознанию. Нет, все-таки не футболисты, не похожи, не узнаю. Впрочем, это раньше я почти всех ведущих знал в лицо, а сейчас не узнаю. А как их узнаешь? Вот только все равно не футболисты, ни одного негра. А у нас команд без темнокожих игроков уже и не найти. Вдруг парню, который сидел и хлопал в ладоши справа, в другом ряду от Сергея, стало нехорошо. Он вдруг резко закашлялся, а из носу у него потекла струйка крови. «Врача!» – завопил сидящий рядом парень. Казалось, что его товарищ теряет сознание. «Егор Михайлович, Шрамка плохо стало!» «Егор Михайлович!» – подхватил крик товарища еще один парень. По проходу пробежал мужчина 45-50 лет. Он склонился над парнем, которому стало нехорошо. Тут же рядышком оказалась стюардесса с аптечкой и стаканом воды. Сергеев тоже подошел поближе. Какие-то знания медицины и основ первой помощи придавали ему уверенности, что лишним он в этой ситуации не будет. «Ничего, ничего, у него это пройдет быстро, быстро пройдет», – приговаривал подбежавший мужчина, Егор Михайлович, скорее всего. Он сунул ватку с аммиаком под нос парню, тот сразу же дернул головой и отрыл глаза. «Ну вот, все хорошо, Пашенька, все путем. Ты что, разнервничался? Ну, Паша, так я ж впервые лечу». «Егор Михайлович, меня что, теперь назад отправит?» «Глупости, никто тебя назад отправлять не будет. Сейчас тебя доктор осмотрит и все в порядке». «В порядке? А как я на поле-то выйду? Я ж команду подведу». «Выйдешь, не переживай, выйдешь». Тут самолет остановился и в открытую дверь первой проскользнула медсестра в белом халатике. «Понимаешь, почему-то к Сергееву обратился Егор Михайлович. Это футбольная сборная детских домов Киева. Ребята все спортивные. Да питание у них там, сам знаешь какое. Я этого мецената на поездку в Бельгию и Голландию полгода уламывал. Вот оплатили. У нас тут тур по Бельгии и Голландии. По две встречи в каждой стране. Все, сбор средств для детских домов. А тут вот пошута. Ну, ничего, ничего, они все такие хлипкие. Какое у них там здоровье на государственных харчах. А-а, медсестра что-то проворковала стюардессе, а парень-стюард помог Паше подняться и покинуть самолет. Егор Михайлович смотрел на это, держась за сердце. «У вас нитроглицерин есть?» «А, что?» – переспросил Егор Михайлович. «Есть, да, сейчас, возьму. А вы что, врач?» «Да нет, с вами и без врача все ясно было. А-а, да, нервы, нервы, все нервы. А как же без нервов? Дело-то имею с ребятишками». «Так-то», – мужчина схватил таблетку нитроглицерина. Потом, буквально через пару секунд, вторую. «Попустила», – сообщил он Сергееву. Тот улыбнулся ему, подхватил свой баул ручной клади, который вытащил из самолетного нутра, после чего отправился в аэропорт. Как только Сергей прошел таможню, зазвякал мобильный. Что же, до встречи оставалось еще 4,5 часа. Первым делом в офис, отнести отчет о поездке на работу, а потом можно и на встречу. Николю вижу, это положительный факт. А вот то, что встреча может помешать другой встрече, только бы ей не приспичило прямо на работе. Надеюсь, критические дни позади, иначе мне кранты. Тут зазвонил мобильный. Сергей уже садился в машину, которую оставил на стоянке в аэропорту. Звонила Николь. «Серж, поспеши, меня босс вызывает. Я бы хотела твой отчет глазами пробежать. До того, как попаду в его кабинет, лечу». И он действительно полетел. Те пару минут, которые он потратил в самолете, теперь надо было нагонять за счет того, что машину по городу Сергеев вел на самой грани правил, а потом махнул на все рукой и понесся, понимая, что штрафа ему, как водителю, не избежать. Он успел. Николь уже шла к лифту, когда Сергей вылетел из него, ткнул женщине листик отчета, который та стала пробегать глазами, уже не обращая на Сергея ни капли внимания. А наш следователь остался наедине со своими грустными и не очень мыслями. Главное, ему было необходимо время. Крайне необходимо. А еще с Николь не было разговора о деталях поездки. А разговор такой предстоял. Что же, пока она у шефа, я могу успеть сделать несколько звонков. Тут Марта принесла Сергею свежесваренный кофе, который был принят из ее рук с благодарностью. Наверняка, Николь успела до похода к шефу распорядиться. Серж сделал самые срочные звонки и решил, пока есть время, быстро пересмотреть отчеты групп слежения. Пока ничего необычного не наблюдалось. Группы отрабатывали свой хлеб, и Вдюваль, следователь, который раньше работал на страховую корпорацию АСК, был с позором уволен, а теперь, благодаря стараниям Сергея, снова оказался у дел, продолжал демонстративно давить на двойника Марка Креймера. Пока никаких изменений не было, пока что, и Сергей знал, что этот статус-кво не будет длиться бесконечно. В кабинете снова возникла Марта. Она сообщила, что Николь уже вернулась и просит мсье Сергеева пройти к ней. Николь сидела в своем кресле и выглядела несколько задумчивой, точнее, несколько более озадаченной, чем обычно. «Что-то случилось, мадам Санье?» Серж на всякий случай включил деловой тон. «Нет, нет, все в порядке», — ответила Николь, хотя ее глаза говорили обратное. «Что же, выясним вечером. У меня возникли вопросы по вашему последнему отчету. Хотелось бы получить больше подробностей. Как вы считаете, Марк Креймер, манипулятор или мистификатор? Может быть, он каким-то образом точно знает, что и где произойдет в тот или иной момент? Или же он имеет возможность большую часть событий подстроить? Падение метеорита невозможно подстроить, но другие, более управляемые события, более чем вероятно. Меня наталкивает на это излишняя детализация каждого случая. Такое впечатление, что он уже держит джокеров в рукаве и только выжидает момента, чтобы их пустить в дело. Следовательно, мы можем предположить, что в большинстве случаев эти события каким-то образом стимулируются господином Креймером. Тогда почему до сих пор еще никто на такие связи не вышел? Посмотрите, что говорит наша аналитика. Мы имеем еще 12 случаев, которые можем связать с господином Креймером. По данным прессы, получается, что он трудится на ниве разорения страховых компаний примерно последние 5 лет, и за это время никто не сумел доказать, что страховой случай был страховым мошенничеством. Ну, а других вариантов просто не существует. Фантастику, что-то вроде направленной мутации генов я не рассматриваю. И все-таки, Подумайте, какие возможны еще варианты кроме подлога и как нам превратить любой из возможных вариантов в подлог, это, наверное, самое важное. Вы знаете, вашим ребятам придется перекопать еще больше информации. Я думаю, сегодня-завтра вы получите подробный план мероприятий. И нам понадобится чертова прорва аналитиков, которые будут копаться в моих материалах. Если я смогу их достать, добавил Сергеев уже не таким уверенным тоном. Что будешь делать сейчас? Пойду куплю карту Израиля. Интерактивная меня не устраивает. Привык работать по старинке. И все, потом забегу в какой-то ресторанчик и, наконец, нормально поем. Составишь компанию вечером. В офис забежишь? Обязательно. Хорошо, может быть, будут первые данные из Швейцарии. Ага, я побежал. Сергей быстро вышел, а Николь осталась в таком же состоянии сосредоточенной задумчивости. В это состояние ее ввела всего одна фраза босса. Он поинтересовался, не может ли Серж вести самостоятельную игру. Я же сказала в ответ, что, судя по биографии, господин Сергеев человек дисциплинированный, и на самостоятельную игру вряд ли способен, а вот выполнять чье-то еще задание, это исключить нельзя. И тогда он попросил, присмотрите за вашим русским как можно внимательнее. И сказано это было так, что в тоне звучала не просьба, так звучат только приказы. Николь прекрасно знала, что Сэмюэль Витре способен на резкие демарши и скорые решения, не всегда взвешенные, но почти всегда достаточно эффективные. Кажется, наш босс знает что-то, точнее, знает намного больше, чем знаю я, и делиться информацией не собирается. Происки Рашель, скорее всего, да. Второй вариант, если не Рашель, то это, скорее всего, проверка на прочность и на изворотливость. Ладно, а Серж, что Серж? Вроде бы я узнала его ближе, но могу ли я поручиться за этого человека, знаю ли я его так, чтобы отвечать за него с уверенностью? Нет, я могу только надеяться, что он поступит так, как должно. Он должен быть понятен, но он остается таким же загадочным. Всегда чего-то не договаривает, такое впечатление, что постоянно держит какую-то важную карту в рукаве, и даже подо мною он остается самим собой. Может быть, это именно то, что мне в нем нравится. Скольких мужчин я подчиняла и ломала, и мне это удавалось, и без особых усилий. Они сами падали к моим ногам, как падают осенние листья на дорожке городского парка, и лежат там, пока моя прихоть не сметет их. А зачем тут психоаналитик? И так ясно, я мстила за свой неудачный брак, и не было ни одного мужчины, который бы мне не покорился. А вот он, покорился, сделал вид, притупил мою бдительность, и тут же остался самим собой, выдержал такую гонку, и не пискнул. Ладно, посмотрим, как он сегодня запоет. Все, хватит о личном. Работа прежде всего, работа прежде всего, работа. Так, это отчет Ильи, это данные аналитической группы Марка, а мальчик старается. Ничего, ему последняя встряска пошла на пользу. Дельно. Ага, это данные про организованную утечку информации. Хорошо. По всем направлениям работа двигалась, можно было бы чувствовать себя в безопасности, но у Николь не выходили из головы слова, которые сказал ей Серж по телефону, когда прилетел в Брюссель. Николь, события сейчас похожи на снежный ком, и ком этот несется с горы по отвесному склону стремительно вниз. Глава 28. Перелеты, самолеты, чтоб я делал без пилотов? Этот человек ждал Сергеева в условленном месте, ждал ровно 2 минуты. Сергей узнал его сразу же. Такие не ходят по музеям с западным искусством. Этот человек мусульманин, который культуру Запада принципиально не приемлет. Да, он пришел на встречу в деловом обычном европейском костюме, но он остался горцем, непримиримым, суровым, воином, а не любителем искусств. Скорее всего, ему нравятся женщины, но женщины восточного типа, покорные и неприметные, наверняка, имеет пару любовниц. Что делать? Темперамент. Начал полнеть, это уже возраст и обильная европейская пища, тут не спасает даже избыток тестостерона, сюда бы папаху на голову. Да, ничего, обойдется. А хорошо, что встречу назначил в зале с картинами Брейгеля. Пусть посмотрит, полезно. Что вы думаете по поводу этих картин, уважаемый господин Зураб? Сергей подошел к человеку, когда он отвернулся и выжидающе рассматривал высокого стройного господина в черном костюме, который отчаянно напоминал сотрудника какой-нибудь спецслужбы. Зураб вздрогнул, посмотрел на Сергеева, мысленно сравнивая описание, кивнул головой. Мне это мало интересно. Не думаю, чтобы этому господину при жизни много платили за его картинки. Сейчас, когда прошло столько лет, конечно, совсем другое дело. Но тогда, а вы обладаете ценным свойством, оставаться совершенно незаметным, сливаться с толпой. Наверное, в вашей работе, это свойство является незаменимым. Мы не будем обсуждать мою работу, да и достоинство этих картин, думаю, тоже. Время у нас с вами достаточно ограничено. Предлагаю перейти к сути разговора. Я не возражаю, как это говорится, вернемся к нашим баранам. Да, так вот, мне было бы интересно, как ваша небольшая, но дружная диаспора отреагирует на то, что кто-то из ее представителей окажется замешан в похищении человека. В похищении с целью выкупа. Вы что-то путаете, уважаемый. Мы мирные люди и сюда приехали только потому, что на нашей родине беда. Я думаю, у нас разговор не получается, уважаемый. Я надеялся на то, что мы сможем откинуть какие-то условности и поговорить нормально, как полагается двум здравомыслящим мужчинам. Да, я обещал одному человеку быть с вами откровенным, но и вы не ходите вокруг да около. Клянусь Аллахом, я человек слова. Давайте к делу. К делу, значит к делу. Существует информация, что в Бельгии могут похитить одного состоятельного еврея. Цель – выкуп. И организуют это ваши ребята. Борцы за независимость не будут этим делом заниматься. У нас есть другие возможности собирать средства для нашего святого дела. Это не наш метод. Мы с таким трудом создавали, а теперь поддерживаем наш имидж борцов за свободу. Не забывайте, нам противостоит вся пропагандистская система России и все ее спецслужбы. Нам невыгодно, чтобы наши движения связывались с террористами, типа Аль-Каиды. Но все в руке Аллаха, на все его воля. И если кто-то решится на такое действие, он не получит нашего одобрения и поддержки. Такой станет изгоем. Поймите, уважаемый, я не могу отвечать за всех чеченцев. Среди нас есть непримиримые, среди нас есть отморозки. Прости их, Аллах. Они способны на неугодные Аллаху поступки. Но мы с ними не имеем ничего общего. А если предположить, что акт все-таки готовится, кто может его тут провести? Я не вижу из тех, кто сейчас в этой стране чеченца, способного на такой акт. Вы лукавите, господин Зураб, а говорили, что будете со мной откровенны. В ответ Зураб недовольно передернул плечами. А если предположить, что некто, назовем его Сейф, прибывает завтра в Брюссель с целью организовать эту операцию, кто может стать ему помощником? Вы в курсе? Да, интересный вы человек, уважаемый. Сергеев вытащил из кармана три фотографии. Он видел, что пауза, взятая его собеседником, слишком затягивается. Кто из этих трех? Его оппонент посмотрел на фотографии, потом на Сергеева, уважительно кивнул головой, потом коснулся указательным пальцем правой руки к средней фотографии, повернулся и вышел из зала. И все-таки Алекс постарался. Сергей понимал, что и эта толика информации очень важна и очень дорого стоит. Он вернулся в офис, захватив по дороге самую подробную карту Израиля, которую сумел найти. Пообедать Сергей успел до начала встречи, при этом постарался заметить, есть ли за ним слежка. Но слежки, во всяком случае, явной слежки, не было. Никто не следил за Сергеевым и тогда, когда он покинул помещение музея. Никто не наблюдал за ним, когда он входил в офис своей корпорации. А вот на выходе из лифта Сергея караулила Марта. Она попросила его сразу же пройти к Николь. Начальница аналитического отдела корпорации АСК пребывала не в лучшем расположении духа. Ее терзали сомнения, что давно не случалось. Впервые удалось пошатнуть ее привычную самоуверенность. И чьими бы стараниями это не было достигнуто, Рашеля или Сэмюэля, они сумели ее достать. И это Николь не нравилось больше всего. А вот Серж. Или ее вывело из себя то, что именно Серж может оказаться тем, кто ее предал, или предаст, или даже не ее, а ее компанию. Говорят, что у русских напрочь отсутствует корпоративный дух. У них даже забастовки проводят только горняки, потому как им деваться уже некуда. Следовательно, он может думать только о себе, а не о корпорации. Это фактор неуверенности. Значит, я не уверена потому, что не уверена в Серже. Так это что, он столько для меня значит? Николь поняла, что она больше растеряна не от того, что ее подставляет начальство, в конце концов, взялась за сложную работу, будь готова к любым сложностям. Ее расстраивало то, что этот человек имеет на нее такое влияние. Автономность, ну и пусть, но не от меня же, все, решение принято. Так и надо будет поступить, выставить его и точка. Никаких служебных романов, слышишь, Николь, старая сучка, никаких больше служебных романов. Тут в кабинет вошел Серж, довольный, свежий, подтянутый, несмотря на свой не совсем спортивный вид. В нем ощущалась физическая сила и готовность действовать. Николь посмотрела на его довольную улыбку и поинтересовалась, что, после приобретения карты Израиля мы далеко продвинулись в нашем расследовании. Нет, до карты дело не дошло, а вот в остальном мне удалось кое-что добыть для нас. Вот как? Да, давай сюда ребят-аналитиков, пока что самого мелкого ранга. И кто у тебя будет отвечать за координацию этих групп? Сейчас я могу нагрузить только Илью, у остальных работы выше крыши, сойдет. Давай сюда Илью, и дай мне на 5 минут доступ во всемирную паутину. Ок, прошу. Николь отошла сначала к двери и попросила Марту найти Илью, а потом к окну, откуда наблюдала, как Сергеев быстро управляется с интернетом. Ей хотелось оказаться у себя дома, чтобы уже подходил вечер, и чтобы она могла подойти и запустить руки ему в шевелюру, гладить его голову, сначала резко, а потом нежнее, нет, даже сначала дернуть за волосы, чтобы он почувствовал, что ей было больно, когда его не было рядом, а потом, стоп, я же сказала себе никаких служебных романчиков, никаких, ни с кем, и вообще, с этой зависимостью от мужчины надо заканчивать, а вот как с ней заканчивать, если не хочется заканчивать, хочется продолжать, мама мя, детка, ты хочешь опять превратиться в домохозяйку, зависимую от мужа, от его прихоти, желаний, страстей, быть рабой привычки, страдать от его и своих глупых ужимок, которые, в конце концов, заменяют в семье простое человеческое общение. Ты всего этого хочешь? Да, хочу, черт меня забери, я хочу, чтобы он был рядом. Ну, дура же я не ожидала, никаких служебных романов, никаких интрижек, никаких. Серж, извини, она выскочила из кабинета, почти свалив с ног Илью, у которого от вида Николь просто вытянулось лицо, вихрем пронеслась по коридору и заскочила в дамскую комнату, где своим стала кулаками колотить по умывальнику. Она выла, как воет волчица страшным голосом, наконец, ударила так сильно, что рука ее заболела, а по раковине пробежала трещинка. Боль отрезвила женщину. Она наклонилась и включила холодную воду. Из туалетной кабинки вышла одна из сотрудниц фирмы, которая была временно привлечена Николь к работе аналитического отдела. Затянутая в синий костюм женщина не успела подтянуть трусики-стринги легкомысленного розового цвета, она осторожно мелкими шажками пробиралась вдоль стены так, чтобы не задеть или шорохом даже потревожить Николь с Аней. И только выбравшись в коридор и, переведя дыхание, она заметила, что не одела этот интимный элемент туалета, в попыхах его поправила прямо на виду у оторопевших мужчин, и, густо покраснев, ланью понеслась на свое рабочее место.